Эй, бля, ты охуел? Высунул живо пальцы из моей жопы. Теперь эта жопа принадлежит мне, как и вся ты. Ну, вот и второй пальчик, ты не дергайся, я ведь рано или поздно и сюда бы член запихнул. Так зачем тянуть? Тем более, этим ты как раз полностью себя искупишь. Вот сейчас думаю, для начала, растянул неплохо, дальше членом растягивать буду. Ау, хоть туговато, но идет. Хорошо, что хоть твоя жопка не скупится на выделении смазки. Ох, как же приятно натягивать такую красотку, как ты-то. Ты гляди, дальше не идет, ну, залезла больше, чем в киску. Ну как тебе, сидеть попкой на моем члене? Вот же ты пидр, в жопу любишь ебать. Теперь понятно, зачем ты за этим соски поперся. Глиномес чертов. Ой, блять, твоя хуевина, наверное, мне в желудок упирается, вон даже через живот видно, куда она проникла. Вух, ну хотя бы тоже не больно, было бы больно, я бы тебя материла, похлеще бы, чем когда застала ебущихся сакана суканом. Это пиздец, какое зрелище было. Я тогда, наверное, нового уровня в матерном деле достигла. Ладно, мне так просто и сидеть с твоим хуем в жопе. Или ты наконец начнешь двигаться и докажешь, что это тоже приятно, как и обычный секс. Ой, а действительно приятно, как будто сру твоим членом. Ты, давай без твоих комментариев, лучше уж заткну твой грязный ротик поцелуем, а потом членом. Ладно, спешить некуда, все опробуем. Ох, я все же, наконец, опробовал все, что хотел с моей маленькой суккубой. Да, за рожки действительно очень удобно натягивать личико Таюи на свой член, правда? Когда я залил ее горлышко йогуртом, она долго откашливалась и материлась на меня, поэтому я вновь заткнул ее грязный ротик членом и продолжил, чтобы она к этому привыкла. Потому как мне это очень понравилось и думаю, я буду очень часто делать это с горлышком Таюи. Ладно, пока буду отдыхать рядом с Таюей, сниму временный барьер и начну параллельными сознаниями управлять дублями в стране воды, ну и еще парочкой дублеров, которые ходят в маскировке охотников за наградой преступников и этих самых преступников ловить, чтобы я их мог убить и съесть их душонки, так и мир сделаю чище и сам стану сильней. В стране воды, из-за двух неуязвимых демонов, убивающих врагов лишь одним касанием меча, Забуза очень стремительно начал отвоевывать острова. И думаю, уже скоро будет финальная битва с Егурой, где я испытаю, наконец, технику против сильных и больших противников. Так, похоже, стою и я на сегодня закончил, надо пойти вернуть Фубуки и Каюки домой, и можно возвращаться самому в Коноху, где продолжать соблазнение Хинаты и ее маленькой язвы сестры Ханаби. Хината уже пробудила полноценный Тинсиган, а вот Ханаби только на полпути, но использовать они его на полную все равно смогут еще не скоро, ведь техники Тинсигана достаточно затратные, и чтобы показать силу сравнимую с Риннинганом, нужно на эти техники тратить много чакры, я бы даже сказал до хренища, но, думаю, девочки к годам 18, смогут на уровне Тонери использовать Тинсиган. Тонери это, кстати, тот пацан с Луны, которого я завалил. Так как он был с побочной ветви, он тоже желал уничтожить землю, и у него тоже не было глаз. И годика так через 4, он должен был украсть Ханаби и, забрав ее глаза, преобразовать их в Тинсиган, а потом еще и Хинату украсть. Ведь когда он уничтожит землю, и вновь ее восстановит с помощью Тинсигана, ему будет нужна та, с кем он сможет восстановить человечество, причем человечество будет идеальным, ведь пойдет от идеального него. В общем, лунный человечек захотел стать Адамом, а мою Хинату сделать Евой, ну теперь он мертв, и этой херни не случится, как и обрушение Луны на Землю. Но он не единственный, кто будет угрожать Земле, и со всеми ними мне придется разбираться, стану таким хранителем Земли, оплату буду брать душами грешников, хотя когда я перерабатываю душу, я ведь по сути ее очищаю, и ядро души попадет в реку душ, которая уносит его на реинкарнацию, где душа заново может родиться. Правда, душа будет новорожденная и стопроцентно родится простым человеком. Души, которые прожили уже несколько жизней и стали сильней, могут родиться магом там или даже каким-нибудь смертным долгоживущим эльфом. В общем, я, в отличие от тех же богов и демонов, веками держащих души в своих доменах и добывающие с них энергию, я, в отличие от них, сразу отпускаю ядро души, не нарушая поток и баланс душ. И вот я пришел к Цунаде, которую я 8 дней не затрахивал, во всех смыслах. «Привет, Сучан. А чё это ты опять напялила свое превращение? Ты где был? На миссии. Ты ж мне сама ее дала, аж в стране птиц, а это знаешь ли очень далеко. Так, я тебя и в страну Луны отправляла, а она тоже не близко находится, и это как-то не мешало тебе каждый день появляться в моем кабинете и трахать меня, а потом еще и помогать. Я из-за того, что ты ко мне не приходил, я же вся как на иголках, раньше после секса я нормально отдыхала, а эти 8 дней ни помощи, ни секса, ни сна, ни вкусной еды с алкоголем, от которого после небольшого опьянения, наоборот, появляются силы. У меня же вновь появились мешки под глазами, и Шизуни меня как увидела, аж испугалась, пришлось опять превращение напяливать. И паршивец, мне Шизуни сказала, что видела тебя или твоих клонов в деревне, гуляющих с девочками, значит ты появлялся в деревне, и специально ко мне не заходил. Ну, ты ж жаловалась мне, что я уж слишком тебя затрахиваю, а потом ты отправила меня далеко в страну Луны, и как только я оттуда вернулся, практически сразу в такую же далекую страну птиц. Ну, я и подумал, что ты просто от меня хочешь отдохнуть, вот и отсылаешь меня подальше, еще же хотела меня в страну Земли отправить, но я ту миссию вообще за минуту выполнил. Ну, я понял твои намеки и внял им, и сейчас не понимаю твоих вопросов. Ну, если госпожа Хокаге попросит трахнуть ее, я как подневольный человек, который безропотно должен подчиняться начальству, у меня просто не будет другого выбора, как выполнить то, что скажет злая тиранша Хокаге, пользующаяся своим руководящим положением, чтобы совращать своих подчиненных, всяких там смазливых блондинистых чунинов. Не утрируй, и вообще-то это ты меня соблазнил. Наруто, ты, что, обиделся на меня, что ли? Я ведь не хочу тебя потерять, вот и пытаюсь предотвратить твое глупое желание идти на войну в страну воды. Я слышала, что там появились каких-то два неуязвимых демона, убивающие всех подряд. Говорят, что это два новых мечника тумана, и ты хочешь сам туда пойди, ну не глупость ли? Вообще-то эти два демона – это мои клоны под прямым управлением, и я никого там не убиваю, я всех запечатываю в мечи, и они там все живы и здоровы, лежат в стазисе. Так значит, ты все же туда поперся, несмотря на мой запрет. Сучан, но я ведь очень сильный, и сидеть на попе ровно и не использовать эту силу во благо, просто глупо, а так я наоборот, спасаю жизни, которые могут быть отняты войной. Думаю, потом как минимум половина из тех, кого я запечатал, согласятся присягнуть новой власти, да, и Коноха уже сразу будет иметь связи с этой новой властью. Мне Забуза сказал, вот только что, когда мы отвоевали последний малый остров, что через 2 дня, будет собрание оппозиции, куда приглашают и меня, и где будет возможная 5-я Мизукаге Терумимей, и возможная участница моего гарема, КХМ, там будет составляться план последнего сражения, и туда я уже пойду, воплоти и на собрание, и на сражение. Наруто, какой же ты только упрямый осел, ХМ. Знаешь, я хочу порвать наши отношения, порвать отношения перед тем, как ты глупо умрешь, в чужой битве, порвать отношения, чтобы потом не горевать о твоей смерти от бомбы Биджу или от лап треххвостой черепахи. Сучан, это твоя забота обо мне, знаешь, никто и никогда обо мне не заботился, и поэтому мне сложно принять твою, можно сказать, материнскую заботу. Но, Сучан, знала бы ты, что треххвосты мне вообще не противник, я сейчас, наверное, раза в 3 сильнее твоего дедушки, который 9-хвостого на рыжие лоскутки порвал. Наруто, насколько бы не был силен мой дед, его все равно убили, и ты ведь, Наруто, тоже смертен. Вот это вот спорное утверждение. Я думаю, даже без тела смогу прожить достаточно, моя душа это мне позволяет, а потом снова себе тело создам и дальше буду забавляться с твоими арбузиками. Ладно, Сучан, пошли, я покажу тебе, какую штуку себе построил. Вот, кстати, браслет одень, я чуть позже объясню тебе, зачем он. Ну давай, показывай. Так и где мы? Куда ты нас переместил? Высоко в небо, куда-то в океан, на какую-то платформу. Ты, Сучан, повернись, это я переместил нас сюда, чтобы ты лучше рассмотрела мою 3-километровую цитадель повелителя мира. Ахахаха, КХМ, ну, как тебе? Я тебе еще и внутри покажу. Вот главное место в этой цитадели, мой огромный траходром, чтоб, значится, весь гарем за раз поместился. Наруто, ты давай не съезжай с темы огромной летающей башни, и зная тебя, она просто понатыкана оружием. Ну и зачем она тебе, мир решил захватить? Да нафиг он мне сдался, проблемы потом всякие решать. Ты ведь управляешь одной деревней, и капец как задалбываешься, а миром управлять, это управлять тысячами таких деревень одновременно. Я просто самопровозглашу себя повелителем мира, и этого моему эго будет достаточно. И ты права насчет оружия, один залп легко может стереть в пыль целый город. Ну такой фигней, как уничтожение городов, я заниматься не буду. Я цитадель делал, в основном, только из-за траходрома, ну и открывающегося вида. Все остальное я делал как дополнение, и непробиваемый щит, и 22 пушки, способные за один раз уничтожить Луну. Хорошие же дополнения. А то, кстати, браслет нужен, чтобы перемещаться сюда, ну и по цитадели и еще десятков мест, в которых установлены маяки, ну, еще он как часы работает. Ну что, опробуем кроватку. Наруто, я вообще-то с тобой расстаюсь, и опробовать кроватку я соглашусь, только если ты ни на какую битву не пойдешь. Ладно, пошли на полигон, я покажу тебе одну свою технику. И вот мы тут, смотри, Адамантон, Акума, но Йорой. Этот покров брони непробиваемый, но это только первая из ступеней техник. Я отойду, чтобы показать тебе вторую. Адамантон, крушитель Биджу. Я подпрыгнул в воздух и начал покрываться адамантом, за пару секунд превратившись в 70-метрового адамантового титана, чья броня делала его просто неуязвимым для Биджу. Ну, как тебе, Цучан? Прогрохотал титан, я сейчас даже больше, чем башня Хокаге, и легко могу скрутить не то что треххвостого, даже девятихвостого. Мда уж, я слышала, как людей с огромным количеством чакры иногда называют бесхвостыми Биджу. Ну, у тебя я точно знаю, что есть один хвост впереди, и ты еще можешь отращивать. Ладно, если от моего удара со всей силы эта хрень не развалится, то можешь идти куда хочешь, Инфуин, Кай, и получай ай-ай-ай, черт. Хоть бы трещинка образовалась, только руку в фарш превратила. Ладно, Наруто, помоги мне, а то я не хочу стареть из-за регенерации. И пошли потом на твой траходром. Мое согласие ты получил. Хорошо, что хоть третью ступень показывать не пришлось, а то бы она здесь не поместилась. Вообще третья ступень — это огромный стоящий на четырех лапах многокилометровый дракон. Ну, таким он будет, как только я смогу столько накопить адаманта. Сейчас мне хватает только на 120 метров, но они сюда тоже бы не влезли. Ладно, Сучан, давай сюда руку, вот и надо было по огромной металлической глыбе со всей дури лупить, все кости превратились в труху. Так, на, выпей эту бодягу, я назвал экстракт клана Кагуи, она состоит из веществ, легко превращающихся в костную ткань. Так, всю кровь смоем и пошли, я соскучился по твоим дырочкам и бидонам с молочком. Ох, жду не дождусь устроить тройничек с Хокаге и будущей Мизукаге. Кстати, как и говорил, я дотошный тип и сделал на всякий случай технику против десятихвостого. Это европейский адамантовый дракон, чей размер ограничен только количеством адаманта. Так если прикинуть, то десятихвостый был размером около 2 или 3 километров, и с такими огромными хтоническими монстрами легче всего драться, будучи самим таким же хтоническим монстром. Я эту технику назвал Адамантон, Хикатон, крушитель Шинджу. Дракон может вместо огня дышать Хикатоном, а также достаточно легко им управлять. Большое количество Хикатона запечатано в крыльях дракона, поэтому внутренняя их сторона выглядит как звездное небо в оранжевых тонах, но и что самое прекрасное, что весь тот объем адаманта, нужный для создания и крушителя Биджу, и крушителя Шинджу, можно сконцентрировать в демонической броне и сделать ее еще неуязвимей. Как говорится, защиты много не бывает, а то во вселенной всякое бывает. Может, кто-то мой адамант одним мизинцем сможет пробить, как простой лист бумаги. В общем, в бесконечной вселенной все возможно, и лучше бы к большинству возможных угроз подготовиться. Комментарий, глава 19. Рогатая. Адамантон. Крушитель Биджу. HTTPS. Share, F1 Kipng Shazu 8 R6 Zou 9 W Jazz Vzbjlrb 1 HFRF 7 NGPO 2 I 69 KV 5 QHL 74 AU 6 WX QK CV 3 CW Photo F1 Kip 3 JG 9 KX BGPO 4 на 8 K6 DCS 6 UET Belzivnsk Ки равно WDLX1DQMV94Y1DB2M1FITF3. Адамантон, Хикатон. Крушитель Шинджу, HTTPS. Шер, F1 Кипнг Шазу 8R6 ЗОУ 9 W Джас Взджлэб 1 HFRF 7 НГПОУ 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WX QKC V 3 CW, Фото, F1 Кипн 3 I3 RBDH 24 КПС ВЛИТФЗ 6759 БК и WW 8 СУГФ. Ки равно WDLX1DQMV94Y1DB2M1FITF3. ТЮЭ, HTTPS. Шер, F1 КИПР 5 БП СТАД 4 МКСЭВАКС КМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕКТ КОУ 0 ЛОУ ПЭТЖГВЗК, ФОТО, F1 КИПН КОУКН 93 ОУ 0 БИ КАЙБИ 1 ОУ 3 Д 0 ЗВНИМ ДТВФУ 1 ИПГ. Ки равной ВФГВДУФ БКМВ 4 ЗИСИ 1 АНСДБ 43 ТИ ВЮКСПМДЖИ 16 МДИЧН, ТЮЭ, HTTPS. Шер, F1 КИПР 5 БП СТАД 4 МКСЭВАКС КМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕКТ КОУ 0 ЛОУ ПЭТЖГВЗК, Фото, F1 Кипок Скрфеджф 0 ОУ 2 ОУ 1 ЮГ ЗЕ ОУ ВИВГДМСКНГ. Ки равной ВФГДУФ БКМВ 4 ЗИСИ 1 АНСДБ 43 ТВЮКСПМДЖИ 16 МДИЧН. Равно глава 20. Вода и море равно. Когда я пошел на собрание оппозиции, я оделся как великий мечник тумана, то есть очень экстравагантно. Бриджи, шлепанцы и сетчатая обтягивающая майка, а за спиной у меня крест-накрест висели узнаваемые здесь многими катаны демонического пепла, название, люди сами придумали, они считают их новым великим мечом тумана, как парные клинки Киба, которые уничтожила Тен-Тен. Вид у меня был самый простодушный, милый и безобидный. Я себе еще две пряди волос отрастил, они мне лицо обрамляют, а Мета их еще оранжевыми ленточками перевязала, так что я даже в своем демоническом облике с третьим глазом и рогами, смотрюсь очень стильненько. Сейчас я был похож на какого-нибудь смазливого интуриста, приехавшего на море, вот только, вокруг была война, да и погодка к отдыху не располагала, туман, дождь, да и температура градусов 10. Ну, я как говорил, могу хоть в вулкане купаться, хоть в Арктическом море, и поэтому, когда я появился перед Забузайсхаку, чтобы вместе пойти на собрание, он сказал: «Наруто, какого хрена ты так нарядился? Мы ведь на важное собрание идем, а не на пляж. Чья б корова мычала, это, кстати, намек на твои тупые нарукавники с коровьим принтом. Ты, Забуза, на себя посмотри сначала. Да, Забуза-сан, если честно, ваш стиль одежды оставляет желать лучшего», — сказал Хаку. «Ой, а девкам, выдающих себя за пацанов, слова вообще не давали. Ты, Хаку, хотя бы штаны одела, а то бегаешь в своей юкате да в юбке и всем говоришь, что ты парень, только дурак бы, увидев тебя, поверил, что ты мужик. Вот на Забузу посмотри, у него харя настолько мужественная, что ему, чтобы не пугать людей, приходится ее прятать под бинтами. Ладно, хер с тобой. Пошли уже, а то еще опоздаем. И харю я прячу из-за акульих зубов. А, я парень. Да-да, парень без члена, и с сиськами. Хоть, конечно, сиськи у тебя и небольшие, наверное, из-за того, что ты их все время бинтом стягивала. Ну, ничего, Хаку, если бы ты не любила Забузу, я б тебе вдул. Наруто, забейся. Хаку просто моя ученица, то, есть ученик. Бля, херовый с меня конспиратор. Ладно, заткнулись, вот штаб, стойте там, слушайте и молчите. Мы вошли в здание штаба, где за большим столом с расстеленной на нем картой острова, с расположенной на нем деревни скрытого кровавого тумана, велось собрание. Во главе стола была Терумимей, рядом сидел Ао, с повязкой на правом глазу, также сидели командиры групп, и Забуза занял место, приготовленное для него, как одному из таких командиров. Я и Хаку встали сзади него по бокам, так же как и некоторые помощники других командиров, пришедшие на собрание. Главной обсуждаемой проблемой собрания стал нынешний Мизукаге Ягура Каратачи, и проблемой было то, что он был в жемчурике Треххвостого. И сейчас решалось, как его победить, сведя потери к минимуму. Терумимей предлагала себя как главного противника для Ягуры, но Ао ее отговаривал, ведь она была главным лидером восстания, и если она погибнет, то эта битва, несмотря на результат, будет считаться поражением. И тут вмешался я. «Простите, что перебиваю, прелестная сиятельная госпожа Мей, но, Я хотел бы вмешаться в ваш с вашим советником спор. И хоть мне и невероятно приятно было слушать ваш мелодичный сладостный голосок, но я должен прервать эту небесную трель и сообщить, что треххвостовый я могу взять на себя. Ох, что это за галантный симпатичный юноша. Забуза, он ведь с тобой пришел. Госпожа Мей, прошу, не обманывайтесь его сладостными речами и безобидным смазливым видом. Этот человек настоящий демон во плоти. Это Наруто Хинсу, и это он тот стальной демон, точнее хоть демонов и два, ну это просто он сам и его клон. Он мой знакомый из Конохи, вот недавно он решил помочь мне, хотя истинной цели я так и не знаю. О, ну истинная цель, это увидеть воочию сиятельную красоту госпожи Мей. Госпожа Мей, он может быть врагом, его цели слишком сомнительны, сказал Ао. Значит моя красота, сомнительна. Ао, закрой свой рот, иначе я тебя убью. Госпожа Мей, я не имел в виду, что вы настолько страшная, чтобы... Ао, еще слово и ты труп. Простите, я хочу сказать, что мы ведь подозреваем, что кто-то мог манипулировать Ягурой, а в Конохе полно кланов, специализирующихся на этом. Мы ведь даже подозревали кого-то из учих или имонок. Ну, так проверь его своим глазом. Зря, что ли тебя Бьякуган Ао нарекли. Хорошо, Бьякуган, госпожа Мей, я не вижу его системы циркуляции чакры. Он как будто сам состоит из чакры, но только не как теневые клоны, а как Биджу. Да и резерв чакры того, кто стоит здесь и выдает себя за человека, намного больше даже чем у треххвостого, и я даже не могу сказать, насколько он силен и опасен. Ох, господин Нао, столько комплиментов, вы прям меня засмущали. Я потому и сказал, что смогу заняться треххвостым, потому что он мне не противник. Я как-то уже дрался с однохвостым и девятихвостым, и легко их скрутил. И еще госпожа Мей, у него странные глаза, все три, да у него на лбу есть третий глаз. И все они похожи и на Бьякуган, и на Шаринган одновременно. Ну, ладно, меня Хокаге называет демоном, вот посмотрите, и рожки есть, и глаза особые. Это Ташинган. Как и сказал Ао, это и Бьякуган, и Шаринган одновременно, а точнее это слияние их высших форм Тенсигана и Риннингана. Ну ладно, посмотрели на меня и хватит. И вот я снова человек. Знаешь, Наруто, увидь я твою такую морду с просонья, я бы научился новому Дотон-дзюцу, великая кирпичная стена, кирпичи для которой выходили у меня прямиком из-под гузна, сказал Забуза. Ну, надеюсь молодой, надеюсь неженатый, надеюсь человек, зачем вы решили помогать Забузе в этой войне? Неужели это приказ вашей Хокаге? Не Цучан, в смысле Цунади Хокаге сама, наоборот была против, но я ее уговорил. Мы ведь соседи, а соседям надо помогать, особенно когда эти соседи столь прекрасны, как вы, госпожа Мей. Ох, льстец, и ты называешь Цунади, Цучан, ты ведь в курсе, что ей больше 50 и что она просто притворяется молодой, скрываясь под превращением. О, я ее омолодил, и ей теперь вновь 18, и должен сказать, что демоном она называет меня в постели, за мою ненасытность, а не за мой облик. Ты с Цунади, мда, снова не повезло и этот занят, расстроенно сказала Мей. О, я не только с Цучан, у меня вообще-то гарем, и кроме нее там, дайми страны весны Казиханакаюки, Агавакаге деревни скрытой ручьями Какуёку Фубуки, сестра нынешнего Казекаги собаку Нотимари, принцесса клана Иманакаина, две сестры принцессы клана Хьюк Хината и Ханаби, обе мои сокомандницы Харуна Сакура и Мита Узумаки, причем Мита как раз, джинчурики девятихвостого Биджу, с которым мне и приходилось драться, когда мы с Мита немного поссорились. Ну и еще четверка красивых вражеских кунаичи, которые пали перед моим обаянием. Ну ладно, значит ты еще не окончательно пропащий вариант. Ну, а сколько тебе лет? И кстати, как ты справляешься со всем своими невестами? У меня есть специальный артефакт, вот он, я называю его тессеракт. Он заключает помещение в ускоренное в 1000 раз пространство, и секунда вне этого пространства равняется 1000 секунд в ускоренном пространстве. Так что, у меня достаточно времени, чтобы проводить его с каждой своей девушкой. И еще я тренируюсь в таком же пространстве, и поэтому мне сейчас 19 лет, хотя по документам только 14. Итак, госпожа Мей, не будете ли вы любезны и не ответите, каких мужчин вы предпочитаете, а также, что вам нравится, любимый цвет там, или любимая еда, я кстати отменный повар, как выиграем битву, и вы станете следующей Мизукаге, я, если захотите, угощу вас ужином, в одном очень интересном месте. Ох, ну мне нравятся молодые, уверенные в себе парни. И ты, Наруто, можно же я буду так тебя звать. Таким ослепительно красивым женщинам, как вы, госпожа Мей, можно что угодно. Итак, ты, Наруто, точно уверен, что сможешь справиться с треххвостым? Я, кроме того, что могу заняться треххвостым, также могу выделить вам 1000 деревянных клонов, способных использовать, как и я, Макутан, что позволит вам меньше убивать ваших возможных будущих подчиненных, когда вы займете пост 5-й Мизукаге. Хаем, ты владеешь улучшенным геномом? Интересно, интересно. Я, кстати, тоже владею парочкой, лавой и паром. Я владею не только деревом. Вот лава, пар, лед, шторм, магнетизм, жар, взрыв, скорость и сталь. Ну, еще пыль, алмаз и кристалл, это уже от расширенного генома. И напоследок, то, чем владел Рикудо Сеннин, охватывающая родословная стихии, состоящая из 5 основных, а также Интона и Йотана. Это 2 стихии Адамантон, из которой и состоит моя неуязвимая демоническая броня, и Хикатон — стихия разрушения, уничтожающая все кроме Адамантона. Эй-эй, спокойней, не надо хвататься за кунай, я просто перед дамой красуюсь. Ладно, убираю я все эти летающие стихийные сферы. Честно слово, я тут красивую женщину хочу впечатлить своей силой, а вы сразу за оружие хватаетесь. И даже ты, Забуза, вот же зубастый говнюк, убери уже свой меч от моего лица. Эх, ты им тут помочь хочешь, а они... Ну, что ж, даму ты впечатлил, владеть всеми известными стихиями и даже такими, о которых никто не слышал. Но, зачем ты тогда убивал тех, других шиноби Ягуры, если сейчас предлагаешь помощь в сокращении жертв в рядах противника? Хаем, видите ли, лучезарная госпожа Мей, я никого не убивал, и все те, кто развеялся черным пеплом от мечей, висящих за моей спиной, все они живы и просто в эти мечи запечатаны. Так, в этом мече 1322, о, а в этом аж практически 2000. Вот, сиятельная госпожа Мей, я отдаю эти клинки вам в обмен на великий меч тумана, парные клинки Киба, которые были у Нукинина Раги, и которые случайно вместе с Райгой уничтожила моя невеста Тен-Тен, подаренным мною ей мечом. Эти клинки могут одним прикосновением запечатать человека в свое внутреннее пространство, если у того чакры меньше, чем у пользователя. Также они выполнены из адаманта, так что они не сломаются и не затупятся, ну и еще парочка функций, типа способности накапливать чакру владельца и чакру запечатанных в мече людей, а потом эту чакру по мере необходимости отдавать владельцу меча, подпитывая его, а также из-за встроенных сложных фин, лечить раны пользователя меча. Кстати, людей можно будет освободить, когда вы станете 5-й Мизукаге, и предложить им служить вам, думаю, многие устали от тирании Ягуры, и с радостью присягнут вам. Ну, одни мечи уничтожил, другие взамен отдал, кого вообще волнуют эти железяки. Но вот то, что столько людей осталось живо, это хорошо, а то эта гражданская война и так уже забрала столько жизней, и скоро правление Ягуры закончится. Да и должен сказать, что вы правы насчет того, что Ягуру контролируют, причем контролируют с помощью Шарингана. Почти с самого начала правления Ягуры, его взял под контроль Нукинин Канахи Обито Учиха, который, кстати, виновен в нападении 9-хвостовой лиса на Канаху 14 лет назад. Именно из-за него погибли и мои родители Кушина Узумаки и Минатанами Кадзи, бывший тогда 4-м Хокаге. О, так ты сын 4-го, а я думаю, кого ты мне напоминаешь? Но этот Обито, зачем ему все это делать? Вы знаете такую организацию, как Акацуки? Как же не знать, если туда ушло парочка великих мечников тумана, Хашигаки Кисами и Бивадзюза. Ну и при чем тут они, он что, их член? Ох, еще какой член, не было бы здесь прекрасной дамы, я бы назвал его, кто он без всякой цензуры. Короче, он не только их член, он их настоящий лидер. Вообще, я точно не знаю всех мотивов этого Обито, но точно знаю, что его целью является ослабление всех великих скрытых деревень. Канаху он попытался уничтожить с помощью 9-хвостого, но, отхватив люлей от моего папочки, затаился и решил действовать истине. И выбрал следующей целью вашего Мизукаге, ведь он был в Жемчурике, а они, как известно, слабы к Гиндзюцу, и Обито, своим шаринганом, через связь Биджу с носителем, смог легко подчинить Ягуру. У песка тогда убили третьего Казекаге. Причем сделал это член Накацуки, кукольник Сосари. Про другие деревни я мало что знаю, но в Акацуке есть нукинины практически со всех скрытых деревень, и наверняка они хорошо знали, как навредить своей бывшей родной деревне. Я могу привести в сознание Ягуру, когда смогу к нему подобраться, и отдам его вам, причем биджу лучше на всякий случай извлечь и запечатать в кого-то другого. Я смогу это сделать, не убив предыдущего носителя, и запечатать безопасно в нового, в шиноби любого возраста. Как вы, возможно, поняли, мною движут не только мотивы помочь соседям и соблазнить невероятно прекрасную и самую красивую женщину страны воды Терумимей, КХМ, мною также движет и желание помешать одному глазастому уроду, сделавшего меня и мою сестру сиротами. Думаю, скоро я и с ним самим встречусь, но до этого хотелось бы расторгнуть те его планы, которые смогут исполняться даже после его смерти. И помочь остановить войну, которую он начал, это один из пунктов моего плана по уничтожению Акацуки. Ладно, я тебя поняла. Что ж, я приму любую твою помощь, если это будет значить скорейшее завершение войны, и ты еще при этом сможешь минимизировать потери, и знаешь, я в благодарность даже могу сходить с тобой на свидание, если ты, конечно, хочешь. Пожалуйста, согласись, мне ведь уже 32, а я все в девках хожу, даже еще ни разу с мужчиной не была. Чертовы слабаки, не хотят встречаться с по-настоящему сильной женщиной. Этот и гарем имеет, думаю, такое может позволить себе только по-настоящему сильные мужчины. Давай согласись, ну пожалуйста, ты ведь симпатичный, давай, я уже даже на вступление в гарем согласна, лишь бы уже познать удовольствие с мужчиной, а не самой себя удовлетворять. Слушал я, с помощью третьего глаза, забавное продолжение, в мыслях Мей. Я с радостью проведу вечер с дамой, поразившей меня своей женственностью и красотой, и может быть этот вечер сможет перерасти во что-то большее, может в ночь, а может в вечность, КХМ. Ладно, думаю, теперь вы можете составить более четкий план сражения, учитывая мою помощь. Битва состоялась на следующий день, и была довольно скоротечна. Против треххвостого монстра вышел мой адамантовый титан. Против толпы бесклановых слабаков Ягуры вышли оппозиционная армия и парочка тысяч моих деревянных клонов. Сама битва с Биджу была похожа на битву гориллы с черепахой. Мой титан был неуязвим, но Исабу, это хорошо бронированная черепаха, единственным уязвимым местом которого являются его глаза, причем он все время держит только один открытый глаз, чтобы вдвое уменьшить свою уязвимость. Но так как мой адамант может поглощать вражескую чакру, то мне нужно было лишь зафиксировать Исабу и поглотить всю чакру Биджу, и при этом не давать черепахе вредить другим сражающимся, а он очень активно желал метнуть туда парочку бомб Биджу, да и водой пытался как-то атаковать. Поэтому, чтобы он сконцентрировался на мне, я своими когтистыми пальцами выдрал ему глаза, а потом поднял его и кинул подальше от людей, к морю, где с помощью власти над Суэтоном отодвинул немного воду, которую так любит эта черепаха. Я держал одну руку на панцире для поглощения чакры, а второй рукой долбил этот панцирь в месте, где должен находиться Ягура, полностью высвободивший Биджу. Скоро концентрация чакры начала падать и Исабу начал уменьшаться, а потом и вовсе запечатался в Ягуру, которого я схватил рукой, предварительно сделав в черепахе огромную дырень. После, мой титан пошел к еще продолжающейся битве, где все увидели тело Ягуры, которое лежало у меня на руке, и все достаточно быстро поняли, что если уж их сильнейший боец, их Каге, был повержен, то им то уж точно ничего не светит, тем более, когда перед тобой возвышается огромная стальная гора, за несколько минут разделавшаяся с главным оружием деревни, с глубинным морским гигантским монстром, с огромной черепахой, являющейся треххвостым Биджу. Мне пришлось еще на денек остаться в деревне Скрытого Тумана, там я извлек Биджу из Ягуры и запечатал его в Мей, по ее же просьбе. Ух, увидел Мей практически в неглиже, хоть все самые интересные места и были прикрыты, но для моего взора это никогда не являлось проблемой. Печать получилась забавной, всего лишь маленькая бирюзовая звезда над пупком Мей, получилась такая симпатичная татушка, еще в эту печать внедрил разрушитель Гендзюцу, чтобы история с подчиненным Мизукаге не повторялась. Потом извлекли людей из мечей и поставили их рядом с теми, кого захватили в плен при победе над Егурой, и хоть всем и сообщили, что Егура был под контролем с помощью Шрингана, но нашлись среди пленных и те, кому очень было по душе тираничное правление контролируемого Егуры. Ведь они могли убивать тех, кто имел улучшенный геном, а обычно это были кланы и обычно они были богатые, и обычно там были девушки, которых можно было легально изнасиловать, а потом убить, и все, что ценное, из клана можно было забрать себе. Так что я помогал, как детектор лжи, определять, кто согласен служить Мей, а кто подонок, заслуживающий смерти, так что пришлось и еще на пару дней задержаться. Но зато, я, так сказать, стал вхож в кабинет новой Мизукаге, и стал практически таким же помощником Мей, как и Ао, причем со мной она очень активно флиртовала, во время, когда я ей помогал освоиться с работой Мизукаге. Все же мои клоны практически всегда находятся с Цунаде и помогают ей с бумагами, которые сыплются на Хокаге, как из рога изобилия. А перед окончательным моим возвращением в Коноху, я провел с Мей вечер за ужином в моей цитадели, а после и ночь вместе с Мизукаге, да уж горячая женщина, наконец дорвавшаяся до мужчины. Я с помощью тессеракта провел с ней целую неделю, особенно часто мы были на пляже, и все это время Мей старалась не слезать с моего члена, даже спать старалась с ним внутри, похоже, кто-то получил то, что желал и не надеялся получить. Я ей подарил браслет, с помощью которого она сможет переместиться в цитадель и позвать меня поразвлекаться, ну и еще я ей оставил дубля, для помощи в правлении, и она может и его попросить позвать меня, чтобы развлечься в ее кабинете. Так теперь надо соблазнить Курот Цучи и поставить ее вместо ее деда новым Цучикаге, а потом можно Кару или Самуи натренировать, соблазнить и поставить Райкаге, и так у меня будет власть практически над всеми великими скрытыми деревнями, как говорится, доебал я эту власть, в прямом смысле, так и мне надо поменьше давать открывать ротик Таюи, лучше затыкать его членом, потому как из-за льющейся брани с грязного ротика шоколадки, я тоже уже начал вставлять иногда маты. И еще должен сказать, что Мей оказалась ненасытной, в день по два раза меня вызывала к себе, где я прочищал ее дырочки своим членом, может, зря я ее сделал в жемчурике, еще и с особой печатью, помогающей быстрее восстанавливаться и регенерировать. Ну, в принципе, я всегда рад с кем-нибудь почпокаться, я ведь, считай, демон похоти, и с моей выносливостью и регенерацией, я могу хоть годами всех, не переставая сношать. Егура проходит реабилитацию, ведь сложно представить состояние человека, которому сказали, что им годами манипулировали, и он из-за этого творил такую дикую хрень, что даже место, которым он правил, назвали кровавым. Тех же шиноби, которые отказались признавать правление Мей, или те, кто были злостными уродами, заслуживающие смерти, я попросил у Мей казнить сам, объяснив это тем, что я поглощаю чакру убитых врагов и становлюсь сильней. Всего таких было чуть меньше 200, и ESP, полученное с них, я, как и энергию, полученную с убитых бандитов, пустил на усиление интеллекта, мудрости и немного магии. Да я еще и на луне заперся в тренировочном зале, до того момента, пока у меня не хватит чакры, для усиления моих глаз до вечного Мангеката Шингана. И понадобилось каких-то 3 месяца, и вот мой статус. Статус. НР 3425,3425,4. 856 в час. МР 9520,9524. 5060 в час. РР АЯ 89 в час. РП 4597,4597,4. 766 в час. СР 592,469,592,469,6. 365,789 в час. СП 19. Характеристики. Сила 6450. Ловкость 3598. Выносливость 6851. Интеллект 3027. Мудрость 3065. Магия 1265. Вечный Мангеката Шинган 4800 СР в минуту и угол обзора. Позволяет видеть в темноте, через любые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакры и танкицу. Дает возможность дополнительно видеть будущее, потоки пространственных искажений, а также свернутые чакра структуры и то, что запечатано в них, увеличивает скорость вашей реакции, 1000% от обычной, дает абсолютное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра, огня, молнии и инь-ян, позволяет создавать техники кекки-мора, также пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность, позволяет свободно управлять гравитацией и пространством, дополнено третьим глазом, который специализируется на ментале, с помощью него вы можете читать мысли, внушать их или применять абсолютный приказ катаамацуками. Теперь ваши глаза также производят и накапливают чакру, ваш резерв вырос в 7 раз от обычного, а регенерация чакры в 4 раза от обычной. Теперь физический носитель дадзюцу, значит лишь пропускную способность, и даже без глаз вы можете использовать ташинган на треть от его полной мощности. Если лишиться глаз, и их полностью регенерировать, то мощность дадзюцу через тройку дней вновь выйдет на полную мощность. Теперь, когда я одним лишь взглядом могу раздавить человека или развеять его по пространству, то теперь думаю, самое время встретиться с Акацуки, после небольшой подготовки. Нужно их, во-первых, всех вместе собрать, и Пейна, и все его 6 тел и Тоби, а потом запереть их в каком-нибудь изолированном барьере, чтобы Тоби не смог смыться, хотя с новой мощностью моих глаз, я могу легко за раз целый город переместить в пространство Камуи, думаю, так и сделаю, а там уж можно не боясь их всех поубивать, ну может и Тачи в живых оставлю, отдам его Саске, ну и Конан, наверное придется на ней катаамацуками применить, потому что это Таюэ, наивная маленькая девочка, которая легко мне подчинилась, а вот Конан, она уже давно в Акацуке, точнее с самого его основания, она видела смерти своих товарищей и своего любимого Яхика, ее уговорить будет практически невозможно, а, мне ее убивать не хочется, таких красоток лучше уж загипнотизировать, чем лишить этот мир синеволоски, любящей оригами. Так, ну пока надо разведать обстановку, пошлю туда парочку дублей, а сам пойду пить молочко из огромных грудей Хокаге.